Глава 14. Два сердца. Уже неделю Мика не находила себе места и спала по ночам только потому, что Ицуки добавлял в ее отвар гинго еще и сонную траву. Мика доверяла Райдену, знала, что обязательно почувствует, если с ним что-то случится, но необъяснимая тревога не отпускала, сжимая сердце. Мика бросала то в жар, то в холод, голова кружилась до тошноты, а в груди горела. Она старалась отвлекаться и большую часть времени проводила либо за тренировками с Ханзо, который оказался прекрасным учителем киндзюцу, либо в городе, помогая Такае и Ицуки наводить порядок. К тренировкам иногда присоединялась Сацуки, и тогда Ханзо обязательно находил причину, чтобы уйти, и Мика приходилось заниматься с расстроенной Сацуки вдвоем. Тогда пост учителя занимала уже Мика. Сацуки неплохо обращалась с мячом и старалась изо всех сил, должно быть, направляя все свои неразрешенные эмоции относительно Ханзо в удары баккеном. Между этими двумя явно что-то происходило. Но у Мика не было сил выяснять, что именно, и она, как и Сацуки, предпочитала концентрироваться на упражнениях. Кёка занималась инугами, оказавшись удивительно строгой и суровой военачальницей. Вместе с Нагамасу они готовили оборону города, занимались тренировками воинов и строили возможные планы наступления. Удивительно, как легко и безоговорочно связанные клятвой инугами признали в Кёко нового вожака и без вопросов следовали за ней. Было ли дело в магии, в Кёко или в чем-то еще, Мика не знала, но радовалась, что занятие захватило Кёко с головой, не давало впасть в уныние. По той же причине и Мика работала, не покладая рук. Сегодня они вместе с Такае и Ицуки убирали большой заброшенный дом, чтобы в него могла заселиться семья бежавших от войны йокаев. Старуха Кадзин с длинными оленьими ушами, которые лежали на плечах, ее дочь и семеро малолетних внучек. Пока Такае чинил крышу, латая прорехи новенькой черепицей, Мика и Ицуки стелили в большой комнате новое татами. Старуха подметала местами обвалившуюся энгаву, которую еще только предстояло заменить на новую, а дочь готовила обед на закопченной печи. Дети, которые до этого помогали выносить мусор и обломки старых сёдзи, уснули на вымытом полу у очага. Большая часть дома оставалась заброшенной. Такая предлагал привести в пригодное состояние и ее, но старуха Кадзин сказала, что как только они обживутся в доме, если повезет, может завестись Акосягума, и тогда с его помощью они приведут в порядок и остальные комнаты. «Так что нечего тратить на нас время, лучше другим помогайте», заключила старуха, когда они завершили большую часть работ и сели передохнуть и поесть мисо-супа с рисом. Деве истока положено судьбы вершить, а не полы намывать. «Я за свою жизнь вымыла немало полов, госпожа Акико, и считаю, что это вполне достойный труд», улыбнулась Мика, палочками вылавливая водоросли из супа. «И прошу, не называйте меня Дева Истока. Просто Мика. Достаточно». «Ты, старухи, не указывай, как тебя называть. Не доросла еще», — цыкнула Акико. А Мика подумала, что, наверное, все кадзин с возрастом становятся несносными. И она даже захотела спросить у Акико, не служила ли случайно какая-нибудь ее сестра в храме на самом севере земель Истока, но не успела. «Мама, не грубите, прошу вас!» — подала голос кроткая молчаливая Ноко и поклонилась Мика. «Мы в огромном долгу перед вами, госпожа Мика, господин Такая. Для нас большая честь, что вы согласились разделить с нами пищу. Прошу прощения, что большим мы отплатить не можем». «Не берите в голову, госпожа Ноко!» — замахал рукой Такая, вежливо улыбаясь. «Помочь устроиться — это меньшее, что мы можем сделать для вас». Акико причмокнула губами, достала из рукава трубку и, набив ее голубыми сухоцветами, прикурила от очага, затянулась и выдохнула облако фиолетового дыма. «Мир рушится. Люди и йокаи гибнут, а мы чиним крышу и пьем суп», — проворчала она. Нока от ее слов густо покраснела и принялась кланяться, извиняясь за мать. «Будь я моложе, давно взяла бы свою нагинату и пошла в бой. И ты...» Она ткнула скрюченным пальцем в дочь. «Должна идти. А то что же, набился полный город йокаев, попрятались, поджав хвосты». «Каждый делает то, что в его силах», — сухо сказала Мика, которой болтовня старухи уже порядком начала надоедать. «И не вам их судить. А если так хотите воевать, берите свою нагинату и идите». А Кика снова затянулась и недовольно покосилась на Мика, прищурив подернутый голубоватый пеленой глаз. «А дева истока, я гляжу, с норовом!» — хмыкнула она, и лицо ее утонуло в дыму. «Не то что моя Ноко. Это только и может, что перед мужиками хвост задирать дорожать каждое лето». Ноко, став еще краснее, громко поставила пиалу на пол, расплескав суп, но Акико не обратила на это никакого внимания. «Раньше Тенкадзин был великим кланом. Наши предки бились бок о бок с ооками, и женщины сражались наравне с мужчинами. Это потом мы разбрелись по лесам, разлетелись на мелкие общины, даже ничтожнее, чем осколки былого величия. Всему виной проклятая война и проклятые хранители. Но раньше мы жили верно. Воспитывать молодняк — дело стариков. Настоящая женщина из рода Кадзин должна держать в руках нагинату, а не поварёшку». «Знаете, а я пришла из мира, где удел женщины — это поварёшка и есть», — сдержанно сказала Мика, отставляя наполовину пустую пиалу миса супа. «И ни меча, ни нагинаты ей в руки не дадут». «Вот как? И что же?» — пыхнула дымом Акика и усмехнулась. «Ты, я слышала, в итоге выбрала меч. А значит, его и впрямь держать удобнее, чем поварёшку». «Нет, не значит», — Мика повернула голову к Акика и смерила ее мрачным взглядом. «Я мечтала о любви, семье и домике в горах. Меч оказался у меня в руках только потому, что рожать, как посчитали все вокруг, я была непригодна. А потом меч просто прирос к руке». «К чему ты клонишь, дева истока?» — буркнула Акика, недовольная то ли словами Мика, то ли тем, что цветы в трубке прогорели. «Ни я, ни Нока не предназначены ни для детей, ни для сражений. И я по горло сыта подобными рассуждениями, до смерти устала соответствовать чужим ожиданиям и выслушивать ваши речи не собираюсь». Мика поднялась с пола, поклонилась ошарашенной, теперь уже бледной от испуга Нока, и направилась к выходу, напоследок поймав веселый взгляд Ицуки, который беззвучно посмеивался, доедая рис. Такая замешкался, должно быть, извиняясь за ее грубость. Нока догнала Мика уже на улице. «Госпожа Мика», — она глубоко поклонилась, «прошу, простите мою мать, она старая и не знает, что говорит, только прошу, не выгоняйте нас». Мика удивленно вскинула брови. «Никто вас не выгонит, и извиняться передо мной не нужно. Завтра мы принесем вам еще риса и одеял, а пока отдыхайте. Пожалуйста, простите нас за беспокойство, мне очень жаль». Нока, так и не осмелившись поднять на нее глаза, склонилась еще ниже, и Мика, кивнув ей на прощание, пошла прочь. Ей было жаль Нока, но злости на старуху Акика было больше. Мика тошнила от супа и от так легко брошенных старухой слов, таких же невесомых, но удушливых, как дым из ее трубки. Слов, от которых, возможно, так много зависело в жизни Нока, и которым она, кажется, верила. Что ж, раньше Мика тоже верила, а потому винить ее не могла. В груди кольнуло, и Мика прикрыла глаза, отыскивая Райдена, частичку его тепла, что осталось с ней, несмотря на расстояние, едва различимое эхо его чувств. Ей очень хотелось поговорить с ним, обнять, услышать его голос, чтобы унять встревоженное сердце. Соблазн нырнуть глубже и заглянуть в его мысли, как это делал Акира, был велик. Но Мика не ступала дальше, остановившись на самой границе чужого сознания, чтобы ощутить любимый запах весеннего ветра и лучи нежного солнца, которым сияла между их душами любовь Райдена. «Все хорошо», — выдохнула Мика, постепенно успокаиваясь. «Я тебя жду». Связь душ не могла передавать мысли, но Мика надеялась, что хотя бы их отголосок доберется до его сердца. В замке ее встретила Кёкко. Они с Сацуки играли в го, и, судя по расстановке сил, Кёкко безбожно проигрывала. Ханзо наблюдал за партией издалека, но следил внимательно и щурился всякий раз, когда Сацуки завоевывала новые территории на доске. Маска закрывала половину его лица, но Мика решила, что морщинки в уголках глаз все же свидетельствовали об улыбке. Юри сидела рядом с Ханзой и усердно полировала шкатулку, в которой Райден хранил перо, оставшееся от его крыльев. После свадьбы Юри перестала подпускать других Акосягума не только к пожиткам Мика, но и к вещам Райдена. Мика тоже села на татами рядом с Ханзой и стала наблюдать за игрой, периодически проваливаясь в дремоту от усталости. Ханза заботливо подставил ей свое плечо, а Сацуки тут же стрельнула в него быстрым взглядом. Мика это позабавило, но она так вымоталась за день, что убирать голову с плеча Ханзы не стала и закрыла глаза. Ее разбудил раздосадованный возглас Кёкко, которая все же проиграла партию и теперь громко, но беззлобно ругалась. Мика вздрогнула и заморгала. После сна голова была тяжелая, будто налитая свинцом. Сацуки довольно скрестила руки на груди и гордо косилась на Ханза. «Поздравляю, юная госпожа», — сказал он, и рокот его голоса мурашками прокатился по телу Мика, заставив поежиться. Сацуки просияла и тут же предложила Кёко сыграть еще одну партию, но та покачала головой. «Ну уж нет, Карпик, на сегодня мне проигранных битв достаточно». «Не называй меня Карпиком», — понизила голос Сацуки, заливаясь краской. Кёко расхохоталась и потрепала ее по голове. «Ох, простите, юная госпожа!» Она передразнила Ханза, заставляя Сацуки смущаться еще сильнее. «Вы лопаете наши припасы не как карпик, а как настоящий карп!» Сацуки возмущенно зашипела, а Мика от упоминания еды затошнила. Вот же! Ей сразу показалось, что с Миса что-то не так, и запах водорослей был странным, не нужно было его есть. Собравшись силами, Мика поднялась и выползла на Энгаву, чтобы подышать свежим воздухом и немного прийти в себя. Но от запаха тины из пруда замутило еще сильнее, и Мика вывернула прямо под ноги. На звук выглянула Кёко. «Ого, ты жива, волчонок? Заварить тебе мяты?» «Я заварю!» — заорала из глубины комнаты Юри и, громко топая пятками, выбежала за дверь. «Все нормально, днем съела несвежий суп». Мика вытерла рот тыльной стороной ладони. Я уберу!» — завопила Юри где-то вдалеке. Кёко прыснула, а Мика с выдохом привалилась к опорному столбу Энгавы. «Ничего, первый месяц самый трудный. Остальные два пролетят и не заметишь», — Кёко похлопала ее по плечу. «Уж надеюсь, Райден вернется раньше, чем через 3 месяца», — усмехнулась Мика. «Мы рассчитывали, что обернемся туда-обратно за пару недель, да и сомневаюсь, что меня мутит из-за разлуки». Кёко замерла, глупо улыбаясь. «Мика, мне кажется, или ты не в курсе?» Мика с подозрением нахмурилась, не понимая, как читать реакцию подруги. «Не в курсе чего?» — осторожно спросила она. Улыбка Кёко стала еще глупее. «Я слышу 2 сердца, волчонок, здесь?» Она указала пальцем Мика на грудь, а потом спустила его к животу. «И здесь!»